Сцена четвертая. Зал в доме Капулетти. Входят леди Капулетти и кормилица. Леди Капулетти. Возьми ключи и пряности прибавь. Кормилица. Еще айвы и фиников к пирожным. Входит Капулетти. Капулетти. Живей! Поют вторые петухи. Звонили к утренне. Взгляни на кухню. Не подгорел ли торт? Да не скупись. Леди Капулетти. Не суйте нос в хозяйство, баба с прялкой. Ложитесь. Завтра скажете мигрень. Капулетти. Я в жизни полуночничал так часто, что с правом прогуляю эту ночь. Леди Капулетти. Да вам бы все по девичьим таскаться, но я туда вас больше не пущу. Леди Капулетти и кормилица уходят. Капулетти. Ревнивица, ревнивица. Входят три или четыре служителя. Они тащат дрова, вертелы и корзины. Постой-ка. Что это, братец? Первый служитель. Повару в котел. Не знаем сами. Капулетти. Шевели живее. Первый служитель уходит. Вот дрянь дрова. Куда с таким сырьем? Спроси Петра, где сложены по суше. Второй служитель. Зачем нам Петр? На то у нас башка. Дойдем до дров своею головою. Капулетти. Какой забавник. Головой дойдем. Не голова, а головня. Коряга. Второй служитель уходит. Ба, да никак уж день. Того гляди, Парис нагрянет. Вот и музыканты. Ну да, они. Музыка за сценой. Кормилица, жена. Кричи, не докричишься. Няня, няня. Кормилица возвращается. Беги будить Джульетту. Одевай. А я займу Париса. Живо, живо. Жених пришел. Я говорю, живей. Жених, я говорю. Уходит.